305, май 31. Человек предполагает, но карма располагает. И человеческие предположения с кармическими часто не совпадают. Огорчаться слишком не будем. Если бы человек точно знал, что с ним случится и чего нет, школа жизни не принесла бы ему полной пользы, и многие достижения стали бы невозможны. А как же можно было бы закалить его на неожиданностях? Или научить качеству приспособления к любым обстоятельствам. Дамоклов меч учит тоже постоянной готовности противостояния тому, что угрожает. Если беспристрастно разобрать все неприятности и нежелательные явления, происходящие с человеком, так не так уж трудно увидеть, чему каждое стремится его научить и какой опыт выработать. Поэтому самое лучшее – это на все происходящее, особенно неприятное, смотреть с точки зрения того, чему может оно научить, то есть тут же извлекать из него кроющуюся в нем полезность. Это будет решением правильным. Эмоции и переживания не нужны, они только мешают.